Глава 6. Синхронизация завершена. Начало инициализации нанитов. Наниты не обнаружены. Инициализация биороидов. Не обнаружены. Инициализация наботов. Не обнаружены. Внимание! Центра воспроизведения нет. Организм стерилен. Обнаружена интоксикация. Источник не определен. Внутренний анализ невозможен. Обновление информации. Визуализация. Я проснулся от холода. Солнце уже встало и просвечивало сквозь сомкнутые веки. Рядом со мной было пусто. Вероятно, Дандан отправилась по своим делам, не дожидаясь, пока я проснусь. Пусть так. Мне есть чем заняться. Открыв интерфейс, я начал знакомиться с наследством, доставшимся от прошлой жизни. И в первую очередь, характеристики. ID 001, Валор, возраст 11 лет, раса не определена. Сила 2 из 10, сила удара 5 кг. Поднимаемый вес 10 кг. Опасно низкое значение, слабак. Восприятие 5 из 10. Уровень зрения 1. Уровень слуха 100%. Нормальное значение, зрячий. Ловкость 3 из 10. Мелкая моторика 55%. Координация 25%. Низкое значение, неуклюжий. Выносливость 2 из 10. Время активности 6 часов. Время максимальных физических нагрузок 30 минут в день. Опасно низкое значение, рохля. Интеллект 8 из 10. Объем знаний энциклопедический. Скорость мышления высокая. Поддержка системы интеграции 100%. Выдающийся гений. ЦИ 1 из 15 тысяч. Уровень напряжения отсутствует. Уровень запасов отсутствует. Значение не установлено. Бездарность. Способности нет. Нет активных способностей. Нет действующих веществ. Панель способностей заблокирована. Общая характеристика — умник, сдуваемый ветерком. Я выругался про себя. Не слишком приятно читать такое. Но интерфейс не обманывал. Мало того, что мне пришлось занять тело 11-летнего ребенка, так еще и ребенка не слишком тренированного. Созданное существо, в отличие от моего прошлого тела, вообще не имело никаких преимуществ. Ни тебе эссенции трех типов, ни врожденного запаса ЦИ в количестве, достаточном для десятка заклинаний. «Братик, ты болеешь?» Услышал я детский голос и, открыв глаза, увидел сидящую передо мной на корточках девочку лет 10. Светло-зелёная кожа и оливкового цвета глаза выдавали в ней представительницу рода эльфов. «Привет. Почему болею?» — спросил я, садясь. «Солнце уже в зените, а ты не работаешь», — пожала плечами девочка. «И не тренируешься. Вот в моей семье все тренируются. И папа, и мама, и даже старший братик». «Понятно», — ответил я, начав одеваться. «Еще бы они не тренировались в таких-то жутких казарменных условиях. Как тебя зовут?» «Джен Мэй». Задорно улыбнулась девочка, вздернув нос. «Джен. Кажется, жрица вчера рассказывала об этом клане. Точно. Эльфы — маги жизни». «А тебя?» «Вал...» — начал было я, но запнулся на первом слоге. Что-то меня смутило. И дело не только в том, что мое имя не походило на имена окружающих. Я не хотел его раскрывать? Нет. Не в этом дело. Оно было недавно выбранным, и не факт, что соответствовало моему предыдущему. Значит, дело в другом. Точно. Название рода. Ведь у меня его нет. Вал? Может, Вай или Вэй? А то я никогда таких имен не слышала. Поджала губки эльфийка. А почему ты клановое имя не называешь? Только друзья по имени друг к другу обращаются. Разве мы друзья? Я тебя первый раз вижу. А что у тебя на голове такое? Красивое. Это я в бочку головой залез, а когда вылезал, остался обруч, усмехнулся я, останавливая поток вопросов. Глаза девочки расширились, став похожими на две чашки. Правда? А тебе не больно было? А что в бочке? А зачем ты в нее полез? Завалила меня новыми вопросами эльфийка. Я даже растерялся, не зная, что именно ей ответить. Не говорить же, что соврал просто для красного словца. А ты как думаешь, что там было? Решился я на небольшую уловку. Думаю, там было что-то вкусное, ради чего стоило влезать с головой. Уверенно сказала эльфийка. Не селедка, нет. Фу, не люблю селедку. И не корни. Наверное, это была вишня. Или моченые яблоки. Точно, в меду, такие вкусные. Она закатила глаза и причмокивала от удовольствия, представляя лакомство. «Мэй, ты где, хитрюга?» Раздался снаружи озадаченный голос Дан-Дан. «А ну иди сюда немедленно!» «Ой, не говори, что я здесь!» попросила девочка, прячась за перегородку. «Иначе ты мне не друг!» С этими словами она подобрала подол платья и затихла, хотя ее тень отчетливо просвечивала через бумажную стену. «Ваше...» Начала была вошедшая рыжеволосая девушка, но я приложил палец к губам, и она осеклась, поняв меня без слов. О том, что император воскрес, не должны знать вне храма, иначе конфликта не избежать. Так что нужно сократить круг общения до минимума. «Вы не видели здесь мою ученицу Джен Мэй?» — уточнила девушка. «Боюсь, что нет, госпожа Дан-Дан», — улыбнулся я, разводя руками. «А что случилось? Она в чем-то провинилась?» «Что? Нет. Она замечательная девочка и прилежная ученица. Обычно. Но иногда на нее что-то находит, и вместо того, чтобы заниматься Сидо, она сбегает смотреть на птиц или любоваться цветами». Рыжая вздохнула, но тут увидела тень за перегородкой и, усмехнувшись, продолжила. «Вот если бы она нашлась, я дала бы ей сладких сушеных яблок на обед». «Правда?» С детской непосредственностью спросила из-за перегородки Мэй и тут же поняла свою ошибку, зажав рот руками. «Ой!» «Ага, вот ты где, негодница!» Наигранно топнув, сказала Дан-Дан и, стремительно зайдя за ширму, отвесила девочке звонкую затрещину. «А ну, немедленно заниматься! Или хочешь стать женой третьесортного кланового воина, который даже не может печать сложить?» «Ой-ой!» Схватившись за голову, девочка выскочила в комнату, но затем обернулась на пороге и, улыбнувшись, помахала рукой. «Пока, Вал, до встречи! Обязательно сними с головы обруч от бочки, а то ты вырастешь, а он нет, и голова лопнет!» «Бегом заниматься!» — крикнула рыжая и, дождавшись, пока девочка исчезнет из поля зрения, поклонилась. А уже через несколько секунд я услышал веселый смех убегающей Мэй. «Что за вздор? Какая бочка?» — спросила, входя в зал, верховная жрица. «Доброе утро, Ваше Величество. Вас не разбудили? Хорошо ли вам спалось?» «Спасибо, все замечательно. Эта бойкая девчонка навела меня на одну важную мысль. Я не слышал, чтобы вы называли клановое имя Дан-Дан. Почему?» «Это очень просто. В 16 девушка должна выйти замуж за предназначенного ей кланом мужа. Обычно сватовство происходит еще до 5 лет. А крупные кланы и вовсе могут договариваться до рождения ребенка, едва узнав пол. Сразу после совершеннолетия девушка теряет свое клановое имя и должна войти в клан супруга, взяв новое». «Но это происходит не всегда», — догадался я. «Верно. Супруг может погибнуть до совершеннолетия. И тогда главы семей договариваются о новом браке, как и в нашем случае. Еще в 10 Дан-Дан познакомилась с будущим супругом и смирилась со своей участью. Они сдружились, хоть и встречались только под присмотром взрослых. Но в прошлом году парень погиб на стене, и она отказалась выходить за его старшего брата, у которого и так уже 2 жены. Учитывая, что потенциальный муж почти в 2 раза ее старше, я согласилась оставить девушку при себе». «Разумно и весьма благородно с вашей стороны», — одобрительно кивнул я. «Но таким образом получается, что у мужчины клановое имя должно быть всегда». «Верно», — поморщилась Кинг Жао. «Вам оно не нужно. Император один. У него есть свой собственный клан, в который входит его семья и доверенные лица. Однако вы сменили имя. А кроме того, даже если вы вспомните старое и возьмете его, это вызовет кучу вопросов. У нас небольшой остров, и пусть далеко не все на виду, но абсолютно неизвестных детей нет. А раньше времени выдавать ваш секрет значит поднять шумиху и подвергнуть вас смертельной опасности». «Я думал об этом со вчерашнего вечера», — кивнул я. «Неужели на острове все живут вместе и всех знают? 100 000 человек. Неужели нет изгоев, преступников, отступников или просто отшельников, которые не пересекаются с остальными?» «Безусловно, есть и такие», — кивнула, не понимая, к чему я клоню, верховная жрица. «Вне скрытого дворца, между нами и внешней стеной острова, проживает несколько не самых удачливых семей. Но зачем они вам?» «Они? Совершенно незачем. Но мне нужны их имена и местонахождение. Это может пригодиться в самое ближайшее время. Выясните, нет ли пар с детьми, которые живут вдали от основного населения, на отшибе, или просто в труднодоступных местах. Я не могу скрываться в храме несколько лет. Рано или поздно секрет раскроется, если только его не прикрыть сверху другим секретом». «Вы хотите заменить чужого ребенка с собой?» — ошарашенно проговорила Кинг Жао. «Это весьма предусмотрительно. Ведь сирота может попасть в любой клан. Или если у изгнанников был родственный клан, они могут принять дитя, даже если покинули родителей. Отличная идея, Ваше Величество. Тогда вы сможете поступить в общую школу и учиться вместе с другими детьми, не вызывая подозрений. А я со своей стороны смогу оказывать вам поддержку. Я немедленно пошлю Дандан, чтобы она нашла и освободила для вас место». «Имеешь в виду убить невинных? Даже не думай. У меня довольно времени. Кроме того, существует еще одна проблема. Сущая безделица. Нужно вначале снять с меня корону. Согласись, сын ткачей или охотника в короне — это перебор». «Да, вы снова правы. Но как это сделать? Ведь она соединилась с вами намертво», — сказала жрица, осматривая мою лысую голову. «Не вся, только камень. А его можно вынуть из оправы и спрятать под повязкой или платком. Надеюсь, в будущем у меня отрастут волосы, и тогда проблема вовсе исчезнет. Я закрою камень челкой», — улыбнулся я, ногтем пробуя отодвинуть края диадемы. «Нужен острый и прочный нож, или же отвертка. Уверен, мы справимся без посторонней помощи». «Как прикажете, Ваше Величество», — кивнула Кинг Жао, и спустя несколько минут они с Дандан уже аккуратно отгибали золотые усики на камне. Проблема заключалась в том, что усики были не только снаружи, но и внутри. Тифлинг несколько раз порезалась в попытках вытянуть камень и при этом не навредить мне. «Боюсь, у меня ничего не выходит». «Спокойствие, все получится», — сказал я, прикидывая варианты. «От диадемы в любом случае нужно избавиться, и чем скорее, тем лучше. А вот привлекать лишнее внимание нельзя, так что и мастеров-ювелиров не позовешь. Значит, нужно полагаться на собственное знание и навыки. Посмотрите, сколько усиков держит камень изнутри». 4. Тут же ответила рыжая помощница. «По 2 с каждой стороны». «Это совсем немного. Нужно всего-то отогнуть один из них. Остальные соскочат сами. Пусть одна из вас держит камень, в то время как вторая начнет расшатывать корону, вытягивая ее на себя. Металл тонкий, и нескольких сильных движений должно хватить». «Но это все равно металл», — замотала головой Кинг Жао. «Мы раздерем вам кожу, и останутся синяки». «С девочками, что у вас тренируются, вы также осторожничаете», — усмехнулся я. «Постарайтесь, главное — снять». Повинуясь моему приказу, женщина, закусив губу, двумя руками вцепилась в диадему и, что есть сил, потянула на себя. В глазах потемнело. Голову пронзила резкая боль, но спустя всего несколько секунд мы отлетели в противоположные стороны. Несколько капель крови текли по моей переносице, но камень накрепко сидел в черепе. Несколько месяцев, и он зарастет кожей. Останется только бугорок на месте третьего глаза. А до тех пор его можно прикрыть бинтами или повязкой. Теперь я свободен от королевской диадемы. Крохотный, но чрезвычайно важный шажок к моей главной цели.